Я позволил вам лежать и слушать наши разговоры, чтобы отдельно ничего не объяснять. Но хватит прохлаждаться. Вечером доспите, пробуждайтесь и присоединяйтесь к нам. Я открыл глаза. Судя по высокому голосу, в моем представлении Тиллери должен был быть человеком невысокого роста, и я не ошибся. Впрочем, он хоть и был невысок, зато отличался плотностью и мог перевесить многих из высоких мужчин. Это был человек-шар. На пухлом круглом туловище была пухлая круглая голова. Он был одет так, как это принято в неофициальных случаях на западном побережье. В легких брюках, спортивном пиджаке, спортивной рубашке, а на голове у него была маленькая цвета какао соломенная шляпа с такими узкими полями, что она вовсе не защищала лицо от солнца. Впрочем, ее хозяин, возможно, и не собирался много находиться под его палящими лучами. У него был вид розового херувима, только вот маленькие глазки смотрели зло. Я поглядел на него, потом на дюжего Джейка, наверное, лелеющего глупую надежду, что я поведу себя безрассудно и начну упираться, потом на гибкую блондинку, распростершуюся в кресле. Потом я увидел четвертого человека, о чем присутствии я и не подозревал, потому что за все это время он не издал ни звук. Мне бы следовало догадаться, что в комнате есть кто-то еще поважнее, чем они. Ведь говорили они, явно обращаясь не друг к другу, а к аудитории, сообщали друг другу сведения, которые и без того знали. Этот человек стоял у двери, крупный, с красным лицом, темными волосами. Он был одет, как человек из большого города на востоке. Хорошая рубашка, хороший костюм, габардиновое пальто и фетровая шляпа. На нем были также темные очки, защищавшие его глаза от опасного западного солнца. Я сразу сообразил, что этот хищник покрупнее, чем колобок Тиллери. Этот человек, как я догадался, и представлял ту самую корпорацию, большую преступную организацию, о которой упоминал Тиллери, к которой принадлежал Фрэнки Уорфелл, и каковую он поставил в сложное положение своей самодеятельностью. Судя по всему, в задачу Тиллери вменялось устранить неприятную проблему, а, возможно, и того, кто ее создал. Но гость с Востока был послан в качестве представителя руководства корпорации, дабы проследить, что их интересы надежно охраняются. «Мистер Хелм», — обращение Тиллери отвлекло меня от созерцания безмолвной фигуры в углу. «Примите извинения за несколько крутой прием, но мы знали, что вы вооружены и не могли предугадать вашей реакции. Позвольте мне вернуть ваши вещи. Прошу положить револьверы, вынутые мной из него патроны, в разные карманы. Когда покинете нас, можете снова его зарядить». «А когда, мистер Тиллери, это произойдет?» — поинтересовался я. «Это зависит от вас, мистер Хелм», — спокойно отозвался он. «Вам нужно лишь ответить на наш вопрос, и мы вас не задержим. Как вы уже догадались, нам известно все о возможных операциях Уорфелла с героином. С этим мы разберемся. Но корпорация, которая платит мне жалование, возможно, она известна вам под другими названиями, не может допустить причастия к государственной измене. По той же причине, по которой она не желает иметь ничего общего с наркотиками. Когда тот или иной вид деятельности становится непопулярным у общественности, он также перестает быть прибыльным». «Достойная патриотическая позиция. Тогда не будем размахивать флагом. Думаю, тут мы с вами союзники. Не будем вдаваться в мотивы. Нас интересует лишь одно. В какую международную интригу впутала Фрэнки Уорфелла эта рыжая обезьяна?» «Не знаю», — сказал я. «Двинь ему, Джейк», — не меняя интонации, сказал толстяк. Джейк приподнял меня с кровати и ударил в диафрагму. Я задохнулся и повалился обратно на кровать.